Глава 22. Эндшпиль. Внешников ненавидят все, кроме муров, которые на них работают. И даже если внешник заразился и стал иммунным, это не дает ему никаких поблажек. Бывших внешников не бывает. Убить внешника – святой долг и обязанность каждого обитателя Улья. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Как всегда, Айван приходил в себя медленно. Особенность организма. Органы чувств включались по очереди. Сначала появилось зрение. Картинки явно не хватало фокусировки и резкости, но, по крайней мере, он мог различить небо, кромку леса вдалеке и несколько расплывчатых фигур, передвигающихся среди развалин, в которых у атомитов был оборудован наблюдательный пункт. Потом появилось ощущение собственного тела. И это ощущение ему совсем не понравилось. И даже не потому, что каждая клеточка соднила и ныла. Это как раз было вполне предсказуемо. Трейсеру не нравилось то, что он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Он был связан, и связан добротно. Тот, кто спутывал ему руки и ноги, свое дело знал. Освободиться без посторонней помощи явно не получится. Слух, обоняние и вкус включились одновременно. Воняло гарью, во рту был привкус крови, кто-то громко стонал. Скосив глаза, Айван увидел кельта, лежащего в траве неподалеку. Грудная клетка трейсера, сидевшего в момент попадания за рулем, была деформирована. Лицо превратилось в кровавую маску. Каждый раз, когда он открывал рот, чтобы застонать, на его губах пузырилась кровавая пена. «Да сделайте с ним что-нибудь! Задолбал ныть уже!» — послышался окрик. В поле зрения Айвана появился человек в навороченном армейском камуфляже, с богатой и грамотно подобранной экипировкой. Он подошел к кельту, нагнулся над ним, вглядываясь в лицо трейсера. Потом резко выпрямился, достал пистолет и выстрелил. Стон оборвался. Айван дернулся, пытаясь вскочить на ноги, но только повалился на бок. Вне себя от ярости, извиваясь всем телом, он пополз вперед, к человеку, стоящему с пистолетом над водителем отряда. Его остановил мощный удар ногой, заставивший захрустеть ребра и перевернувший на спину. «Куда уже собрался, а? Не спеши уходить, дружище. Мы тебя так долго искали». Человек, стоящий над ним, был высок и крепок, а из такого положения и вовсе воспринимался как великан. Тот же камуфляж, разгрузка, интегрированная в бронежилет. Или бронежилет, интегрированный в разгрузку. АК-12, обвешанный приблудами на плече. В кобуре пернач, в качестве холодника армейский боевой топор, он же тактический томагавк. Айван машинально и совершенно автоматически одобрил выбор бесшумного средства окончательного упокоения мертвяков. Удобная ручка, покрытая стекловолокном и нейлоном, качественный черный металл топорища с вытянутым шипом-обухом и узким отточенным лезвием. Гораздо эффектнее и эффективнее самоделок, используемых рейдером и даже его, айвановского, туристического топорика. На груди у человека была закреплена рация. На голову надет легкий шлем с защитными очками, сейчас поднятыми и зачехленными. За спиной штурмовой рюкзак, на руках защитные перчатки. Вся экипировка и вооружение бойца выразительно говорили о том, что воюет он в основном с людьми, а не с зараженными. В общем, род занятий, пнувшего Айвана в бок бойца, сомнений не оставлял. Над ним возвышался Стронг. «Я и не спешу», — процедил Айван. «С радостью останусь с вами. Развяжите только. Оружие можно не возвращать». Боец хохотнул. «Чё, кореша жалко стало? Отомстить хочешь? Не нагнетай, он не жилец был. Можно сказать, милосердие проявили, помогли человеку. Он и так бы загнулся через пару часов. Не то что этот. Эй, введите здорового сюда. Через несколько секунд показались трое бойцов, одетых так же, как тот, что разговаривал с Айвоном, только экипированных с небольшими индивидуальными различиями и чуть победнее. Бойцы волокли связанного, но отчаянно сопротивляющегося альпиниста. «Забегай вперед. Я просто хочу показать тебе, что мои намерения серьезны и что шутить со мной не нужно. То есть это не проявление каких-то садистских наклонностей или что-то такое. Это просто способ сэкономить время, как мое, так и твое». С этими словами Стронг снял с бедра свой томагавк, сделал шаг к альпинисту и, коротко размахнувшись, вбил шип в череп снайпера. С видимым усилием выдернул томагавк и сделал знак бойцам. Те расступились, и обмякшее тело альпиниста мешком повалилось на землю. Айван задохнулся от ярости и мотнул головой. Всколыхнувшейся в нем ненависти хватило бы, чтобы не только превратить Стронга в изломанную куклу, застрявшую в ветвях дальних деревьев, но и уничтожить весь временный лагерь, раздолбать технику и перемолоть в кровавый фарш всех членов отряда, преследующего трейсеров от самого мирного. В другой момент охотнику даже страшновато было бы выпускать такую силу, но сейчас он об этом не думал. Сейчас он вообще ни о чем не думал, если честно. Все, чего хотелось, разорвать на куски сволочь, так хладнокровно и бесцельно убившую безоружного альпиниста. Однако ничего не произошло. Совсем. Не было ни голубой вспышки, ни приступа головной боли, а Стронг так и остался стоять на ногах, склонив голову чуть на бок и с интересом рассматривая Айвана. «Я так понимаю, я уже должен быть мертв, но что-то пошло не так, да? Не тужься так, дружище, расслабься. У меня тут человечек с невероятно полезным умением. Он блокирует чужие дары. Человек-глушилка. Очень полезно иногда бывает, скажу я тебе. Сейчас, например, в самый раз. Есть, конечно, и минусы. Дар блокируется абсолютно у всех, без исключения. Зато можно не опасаться подлянки». «Ты кто такой, мать твою? Нахрена ты убил моего человека?» «Я пророк. Меня отправил за тобой Борода. Помнишь такого?» «Главарь шайки муров, кормящий зараженных рейдерами и свежаками?» «Помню, конечно. Поднялся он, как посмотрю. А что, доблестные стронги водятся с мурьем? Не западло?» Пророк ухмыльнулся. «Ты, парень, какого-то не того Бороду имеешь в виду. Наш Борода, Стронг, глава одного из самых крупных отрядов в этих краях. Так что ты обознался. Лучше не говори об этом нигде, посмешищем станешь. Хотя, кто будет слушать внешника?» Пророк внимательно оглядел Айвана и презрительно хмыкнул. Хоть он и стал квазом, судя по всему. «Ага, так вот как все повернулось. Борода, отморозок и убийца, теперь уважаемый Стронг, командир крупного отряда. А он, Айван, внешник, тварь хуже зараженных. Призабавнейше. Теперь многое становится на свои места». «Так это бороды у тырков мы в городе возле Мирного покрошили. Славно, славно». Айван включил максимально глумливый тон. «И тут, неподалеку, тоже ваши придурки на нас засаду пытались устроить. Теперь понятно. Ага. Вот почему такое ощущение было, что с идиотами воюем. Ясно, ясно. И где ж вы, имбецилы траханы, контейнер нашли, которые в качестве приманки использовали, а?» Пророк усмехнулся. «Ерепенишься? Поерепенься, ага. Когда я тебя к Бороде доставлю, у тебя быстро настроение шутки шутить пропадет. Особенно, если я еще парочку твоих друзей завалю. Или больше. Где взяли контейнер? А нашли. Что ж ты думаешь, Слай только тебя за ним отправил?» Он был очень рад подстраховаться и направить на поиски вторую группу. Ну и нам на руку. Двух зайцев одним выстрелом. Ха! И тебя найти, и от Слайда вознаграждение получить. Нормальный бонус. Айвана будто под дых ударили. Черт, вот не зря же не хотелось с институтскими связываться. Слайд гнида, ему плевать на договор. Видимо, главное — результат. Из-за этого контейнера столько народу погибло. Черт. И ведь неудивительно совсем будет, если выяснится, что Слайд знал о том, что пророк этот охотится на Айвана. Вот мразь. Получается, Штайн ошибался, считая, что кому-то позарез понадобились материалы исследований. Или он что-то недоговаривает? «Что, не ожидал?» Пророк широко улыбнулся. «Да, такое бывает, когда дело не только тебе поручают. Добро пожаловать в реальный мир». «Зачем я нужен Бороде? Столько средств вбухал, контракт на меня разместил, такую погоню организовал. Что, это все из-за того, что я разогнал его зверинец и взорвал несколько машин? Так он меня тварем скормить пытался, в расчете вроде как. Я даже его сливать нигде не стал, что он отморозь конченая, ни в Новограде не сказал, ни в Мирном. Так бы его по-другому, небось, встречали бы. Ты нужен ему, потому что ты из группы «Феникс». Айван едва не дернулся, услышав знакомое название. Не знаю, что именно он от тебя хочет, но нужен ты именно живым. Ты только не обольщайся. С простреленными коленями тоже жить можно. Так что лучше не дергайся, понял? Ладно, посиди здесь, я скоро вернусь. Нужно кое-что еще сделать, без глупостей. Вытерев шип томагавка об одежду мертвого альпиниста, пророк вернул топор в чехол на бедре и быстрым шагом ушел куда-то за машины, оставив приглядывать за Айваном пару бойцов, дымящих чуть в стороне. «Эй, Айв!» — шепот раздался почти под самым ухом. «Сядь чуть ближе, руки развяжу». «Майор, ты как тут?» Выпал из грузовика, когда граната прилетела. Об ствол дерева упоролся и отъехал. Видать, не нашли меня в кустах. Потом по следам сюда пришел. «Это кто такие?» «Это плохие ребята, которым нужен я. Остальные не нужны». Айван кивнул на труп Альпа. «Что они и доказали. Так что ты можешь уходить, пока не заметили. Искать не будут». «С дуба, что ли, рухнул? Ты меня за кого принимаешь? Не пойду я никуда. Давай сейчас развяжу и уходим. В лес. Не найдут». «Нельзя уходить. Они тогда остальных кончат. Или будут угрожать кончить, чтоб меня выманить. Нет, надо действовать по-другому. Оружие у тебя есть?» «Автомат есть, трофейный, с атомитов взятый. Пистолет твой нашел еще возле машины. Нож есть. Все. Дай мне пистолет, засунь за ремень сзади. Слушай, нужно найти и завалить одного упыря. Думаю, он где-то неподалеку, в центре лагеря, может. Его никто не отвлекает. Возможно, он сосредоточен. Может, вообще с закрытыми глазами сидит. Нужно его убить. Он блокирует проявление дара. Как только он умрет...» Айван аж задохнулся от злобы. «Я начну представление. Держись в стороне, но когда заварится, как следует, постарайся найти парней. Только быстрее давай, а то, если придет этот урод и увидит, что у меня руки развязаны, план накроется. И да, нож, слышишь, нож оставь, а то как я потом веревки на ногах разрежу?» Майор разрезал веревку на руках охотника, оставил ему пистолет, нож, подтвердил, что все понял, и исчез так же бесшумно, как и появился. Айван аккуратно, так, чтобы не привлечь внимание двоих стронгов, треплющихся неподалеку и периодически посматривающих на него, принялся разминать затекшие руки. «Эх, если бы ноги сразу развязать!» Как бы ни сыграла потом злую шутку, а не менее. Будет не очень смешно, если он попытается встать, а ноги не удержат. Ладно, справится как-то. Пока нужно оглядеться как следует. Как Айван уже отметил, находились они в развалинах в стороне от дороги. Непонятно, что тут было раньше. Из густой травы то тут, то там поднимались лишь остатки кирпичных стен. Он сидел в тени грузовика. Причем грузовик не был какой-нибудь шишигой или Уралом, а самым настоящим тайфуном. В отдалении стояли пара БТРов неизвестной Айвану модификации, водник и пара КАМАЗов с кунгами. Кучеряво живут ребята, ничего не скажешь. Только где, интересно, они наливники прячут? Такая колонна уйму топлива жрет. Или у них где-то неподалеку перевалочный пункт? Так, из видимых врагов та самая пара, оставленная, по всей видимости, караулить его, еще несколько слоняются по развалинам. Черт, ведь если у них есть человек, который может давить дар, он наверняка где-то в машине сидит. Тогда майор до него не доберется. Кстати, а почему самого Айвана в машине не заперли? Почему на улице сидеть оставили? Или дар этого уникума работает только при прямой видимости? Так, это уже интереснее. Айван осмотрел временный лагерь с новым интересом. Наблюдениям мешали трупы Альпа и Кельта, сбивали с мысли, отвлекали. Ничего, дайте только вычислить и загасить этого ублюдка. Смерти парней аукнутся Стронгом. Ох, как аукнутся. Ага, есть. Вот он, 100%. Посреди развалин, на остатках бетонного фундамента, сидел боец в таком же камуфляже, как у остальных. Только вот поза его была весьма странной. Он откинулся спиной на фрагмент стены из силикатного кирпича, прижался к ней затылком, прикрыл глаза и время от времени массировал виски. Точно он. Айван аккуратно, стараясь не привлечь внимания караульных, опустил руку с ножом, располагая ее около веревок на ногах. Майор тоже должен видеть этого супчика. Как только он его завалит, надо действовать. Одиночный выстрел из Калашникова прозвучал не особо и громко. Стронги, находящиеся в поле зрения Айвана, даже не сразу поняли, что произошло. И на того, кто сидел у стены, никто не обратил внимания. А он коротко дернулся и сполз на землю, оставив на стене кровавое пятно. Айван резким движением разрезал веревки и вскочил на ноги. Взметнулись руки, и с левой ладони в ближайшего караульного ушел нож. Попал четко между шлемом и бронежилетом, в незащищенный кадык. Боец еще только начал валиться на землю, а Айван уже открыл огонь из пистолета по его товарищу. Две быстрых двойки в грудь и в голову, и ничего. Усиленный бронежилет удержал пистолетные пули, а в голову Айван банально не попал. Боец, морщась и матерясь сквозь зубы, вскинул автомат, и Айван выставил перед собой согнутую в локте левую руку, уже привычно представляя, как вокруг нее появляется голубоватый силовой щит. Вот только он не появился. Бросив тело в сторону, ошарашенный Айван колесом ушел от ударившей в борт тайфуна очереди, упал на колено и сделал жест рукой, запуская невидимую волну, должную, как минимум, отбросить бойца в сторону, как максимум, переломать ему кости и разорвать внутренности. Ничего. Уже понимая, в чем дело, Айван кувырком ушел от еще одной очереди, вскинул пистолет и в быстром темпе всадил в Стронга весь магазин. На этот раз он не промахнулся. Боец выронил автомат и мешком свалился на землю. «Не тот!» — надрывая глотку, заорал Айван, надеясь, что майор его услышит и поймет. «Ищи другого!» Резкий рывок, И вот автомат мертвого бойца уже в руках у Айвана. АК-12. Хорошая машинка. Так, магазины. Один, второй. Хватит, нет времени. Бросившись в сторону, Айван полоснул из автомата, не целясь, просто чтобы отогнать показавшихся за машиной стронгов. Откуда-то со стороны леса застучал автомат майора. Послышались крики боли. Еще не начав бой, Айван уже понял, что дело плохо. Стронги — это не деграданты, а томиты. Бойцы моментально рассыпались в стороны, засели за укрытиями и открыли огонь короткими экономными очередями, прижимая Айвана к земле и не давая высунуться. «Эх, гранат бы сейчас! А ведь у стронгов они есть. Одно радует — он нужен им живым». И почем зря его не забросают. Главное, чтобы у стронгов дисциплины хватило, а то ведь у них, небось, вот такой зуб на Айвана и его команду, покрошивших немалое количество их братьев по оружию. Автомат майора стучал, не замолкая. Можно было предположить, что временный лагерь стронгов атакует не один боец, а целая банда. Откуда у него столько патронов-то? Хотя Айван вспомнил про ящики в кузове Урала, которые он так и не успел осмотреть. Скорее всего, именно оттуда. Молодец, майор, ничего не скажешь. Вот только цель бы нашел все-таки. И в этот момент будто лопнула туго натянутая струна. Айван не поручился бы, что кроме него кто-то это услышал. Да и точно сказать, был ли звук на самом деле, он не мог. Просто по телу вдруг пробежала едва ощутимая дрожь, и трейсер понял, что майор отыскал-таки блокиратора. Айван попробовал создать силовой щит, и у него получилось. «Молодец, майор!» «Ну все, ребятки, молитесь. Дайте только минутку еще. Разобраться кое с чем нужно. Так, силовое поле. Не может быть, чтоб дар был без ограничения». Это уже читерство какое-то получается. Улей не так щедр, чтобы раздавать дары без подвоха. Ну-ка, насколько щита хватит? Он был прав. Щит продержался ровно 5 секунд, после чего исчез. Так, а с откатом как? 5, 10, 15. Ага, есть. 20 секунд на восстановление щита. Хорошо. Черт, присушила. Собака, энергию на восстановление опять из него тянет. Опять подстава получается. Хоть не напрямую, как второй дар, кинетические волны эти. Надо живчика срочно раздобыть где-то. Хотя почему где-то? Вот этих, что его сейчас обстреливают, покрошить и с трупов забрать. Наверняка же есть. Ладно, хватит экспериментов. Пока он тут будет сейчас отрезки отката высчитывать, обойдут его и приголубят очередью по ногам. Пора действовать. Айван откатился в сторону, резко вскочил и, использовав дар телекинетика, обрушил на 2 бойцов, что засели за фундаментом, большой кусок кирпичной стены. Стронги, конечно, в броне и шлемах, но это, по крайней мере, отвлечет их, а там черт его знает. Стена не отдельными кирпичами посыпалась, рухнула здоровенным фрагментом. Может, и придавит. 3, засевших за кабиной тайфуна, Айван атаковал градом каменных обломков, зачерпнутых на земле. Одному кирпич удачно угодил в лицо, вырубив или даже убив бойца. Остальные 2 растерялись на несколько секунд, которых хватило, чтобы Айван вскинул трофейный автомат и изрешетил всех 3. Бронежилеты бронежилетами, но очередь с такого расстояния. В общем, на 3 противников стало меньше. С другой стороны лагеря перестрелка набирала интенсивность. Черт, как плохо, что с майором нет связи. Качественно отвлек. Большая часть стронгов даже не поняла, что происходит. Шорох сзади. Трейсер резко развернулся и тут же рухнул на землю. Очередь прошла над головой, простучав по бронированному борту «Тайфуна». Ответной очередью Айван срезал Стронга и, вскочив, бросился к расстрелянным ранее. «Ага, есть! Вот, у одного фляга с живцом, прямо на поясе». Трейсер жадно присосался к горлышку, даже не почувствовав вкуса. Опустошив флягу несколькими жадными глотками, он отбросил ее в сторону, подхватил еще одну, сунул ее в карман и осмотрелся. В пределах видимости больше никого не было. Стронги были заняты боем с майором. Самое время попробовать отыскать остальных. Он подскочил к Тайфуну и рванул на себя дверь Кунга. Заперто. Взревев, он обрушил на нее телекинетический удар. Металл застонал, сминаясь. Следующий удар сложил дверь практически пополам и вбил ее внутрь. Запрыгнув внутрь, Айван огляделся. «Есть!» У дальней стенки возились несколько связанных тел. Подскочив к ним, Айван с облегчением узнал в пленниках Бадабума, Кросса и Штайна. Голода не было. «Командир!» — сдавленный хрип. «Кросс! Так, где нож?» Несколько движений, и экстремал свободен. «Ты как?» «Терпимо. Нога болит, и башка раскалывается. То ли сотряс, то ли контузия. Идти можешь?» «А у меня есть выбор?» «Думаю, нет. Эй, как там тебя? Штайн, живой?» «И даже практически здоровый. Сейчас развяжу, поможешь Кроссу вытащить отсюда Бадабума. Как только выберетесь из машины, валите в лес. Я вас найду. Позже. Голод где?» «Погиб», — мрачно ответил научник. «Во время аварии». «Дерьмо. Ладно, потом плакать будем. Уходите». «А ты?» «А у меня тут еще дела». Снаружи донесся взрыв. «Черт побери, что там происходит?» «Учитывая, что стрельба не прекратилась, майор жив». «Но что взорвалось?» Айван склонился над Бадабумом и прищурился. Кулаки непроизвольно сжались. Взрывник был плох. Бессознательный, он тяжело и прерывисто дышал, с хрипами и каким-то присвистом. Быстро разрезав веревки, Айван глянул на растирающих затекшие руки Кросса и Штайна. «Давайте, парни, берите его и тащите в лес. Времени мало. Кросс, если я вдруг не вернусь, в 3 километрах к северу, в развалинах лесопилки на опушке, спрятан каратель. Берите тачку и убирайтесь». «А как же...» «Альпы и Кельта больше нет. Майор ведет бой», — отвлекает Стронгов. «Если мы с ним через пару часов не придем, значит, не придем вообще. Давайте, ребята, времени нет. Да, Кросс, на секунду». Айван приблизился к товарищу и тихо, чтоб не услышал Штайн, зашептал. «Присматривай за институтским. Не верь ему. К слайду лучше не суйся. Он нас сдал. Может, не нарочно, но тем не менее. Уходите куда-нибудь подальше. Постарайтесь выбраться за песочные часы. Здесь ловить больше нечего. И вытащи Бума». Кросс кивнул и сжал ладонь командира в крепком, сухом пожатии. Айван хлопнул его по плечу и пошел к выходу. «Давайте, парни, я прикрою». Айван выскочил из машины, огляделся и едва сдержался, чтоб не присвистнуть. Водник и один из незнакомых бронетранспортеров горели. КамАЗы осели на пробитых баллонах, из одного валил дым. «Хрена себе, майор разошелся! Чем это их он? Затрофеял? Матерый мужик! Не зря инструктором у спецов впахивал». Присев на колено и прижав к плечу приклад автомата, Айван держал сектор, из которого мог появиться противник. За спиной Кросс и Штайн вытаскивали из Тайфуна хрипящего Бадабума. Стрельба в лагере то нарастала, то ослаблялась. «Командир, мы пошли!» Айван обернулся. Кросс и Штайн, закинув руки Бадабума себе на плечи, и, подхватив его ноги под коленями, двинулись в сторону леса. Айван поднял сжатый кулак, прощаясь с товарищами. И тут откуда-то сверху застучал автомат. Длинная на весь магазин очередь перечеркнула фигуры Штайна, Кросса и Бадабума. Все трое опустились на землю, а автомат все стучал до отсечки, до железки. Айван, парализованный ужасом, смотрел, как пули бьют в тела товарищей, выбивая фонтанчики крови. Наконец наверху щелкнуло, и автомат полетел на землю. А с крыши тайфуна спрыгнул пророк. Стронг, широко ухмыляясь, взглянул на Айвана. «А ты скользкий, внешник. Опять чуть не сбежал». Взревев, Айван утопил спусковой крючок. Автомат забился в руках, выпуская смертельную струю свинца, за считанные секунды опустошая магазин. Но пророка там уже не было. В следующий момент сзади на Айвана обрушился мощный, унизительный и болезненный пинок, бросивший трейсера на землю. «Что, не вышло?» — послышался издевательский голос пророка. «Ну, не расстраивайся. Такое бывает». Айван перекатился через плечо и, развернувшись, вскочил на ноги. Пророк стоял в нескольких метрах от него, на лице играла глумливая улыбка. «Зачем ты убил их, мразь? Ведь тебе нужен только я!» — почти выкрикнул Айван. «Именно по этой причине. Балласт мне ни к чему. Тем более балласт, пытающийся создать проблемы». «Сволочь!» — прошипел Айван. «Не отрицаю», — пожал плечами пророк. «Но обсудить мою сволочную натуру мы можем и позже, после того, как я преподам тебе урок. Помнишь же, что я говорил? Бороде ты нужен живым. Но на том, что ты при этом должен быть в целости и сохранности, он не настаивал». Пророк поднял руки, расстегнул шлем и бросил его на землю. Короткие светлые волосы были слегка влажными от пота. Стронг медленно достал из чехла боевой топор и крутанул его в руке. «Ну что, пришло время обломать крылышки ершистому птенчику?» Айван стиснул зубы и отбросил в сторону ставший бесполезным автомат. Сжал кулаки, встал в стойку и едва успел увернуться от топора, со свистом разрезавшего воздух у него за плечом. «Проклятие!» Кувырок, разворот, вскочить на ноги. «А ты шустрый, внешник!» Чуть ли не уважительно протянул пророк, неведомым образом оказавшийся за спиной у Айвана. «Ну, тем интереснее!» Хлоп! Пророк исчез, чтобы через секунду появиться сбоку от Айвана. «Телепортация, мать ее!» Удар Стронг начал еще перед прыжком, но совсем немного не рассчитал, и Айван смог уклониться, одновременно нанося мощный удар в солнечное сплетение Стронга. Тот успел извернуться, и вместо солнышка удар пришелся по ребрам. Айван едва не взвыл, отскакивая назад и встряхивая отбитым о снаряжение Стронга кулаком. «Хорошая реакция», — похвалил его пророк, перед тем, как снова исчезнуть. Трейсеру не осталось ничего, кроме как броситься на землю в стремительном кувырке, уходя в сторону. Получилось! Воздух в том месте, где он только что стоял, снова рассек боевой топор Стронга, а сам он вывалился из ниоткуда и с недоумением уставился на пустое место перед собой. «Кажется, я тебя недооценил, внешник. Вот только сколько ты так пробегаешь?» Айван не мог понять, почему пророк так много болтает. Впечатление излишне самоуверенного идиота он не производил. Так почему же он тянет время? Владей Айван такой способностью, как у Стронга, он бы обрушился на противника в стремительной атаке, исчезая и вновь появляясь после каждого удара. Такого натиска он бы точно не выдержал. Так почему же он медлит? И тут до Айвана дошло. Время. На перезарядку способности пророку нужно время. Он не может бесконечно телепортироваться. Вот в момент перезарядки на него и нужно нападать. Но как? Ведь у него совсем нет оружия. Стоп. Ответ неверный. У него есть оружие. Только он о нем совсем забыл. Айван не смог сдержаться и усмехнулся. «Ну давай, ублюдок». Пророку усмешка противника не понравилась. Не тратя больше времени на разговоры, он прыгнул. И на этот раз Айван отскакивать не стал. Едва заметное дуновение ветра сказало трейсеру, что враг прямо за ним. Топор, хищно блестя полосой заточки на лезвии, со свистом разрезал воздух и отлетел в сторону вместе с отрезанной силовым щитом конечностью. Вопль пророка перекрыл даже шум стрельбы. Стронг упал на колени, хватаясь целой рукой за обрубок правой, тщетно пытаясь остановить хлещущую из него кровь. Айван медленно шагнул в сторону, поднял топор, за который все еще цеплялась отделенная от тела рука, брезгливо оторвал конечность от ручки и отбросил ее в сторону. Крутанул топором, оценив идеальный баланс оружия, и шагнул к стоящему на коленях пророку. «Нет!» — завопил тот. «Не надо! Не убивай! Я...» Айван лишь брезгливо отмахнулся от него и резким движением вогнал топор в голову Стронгу. «Это не проявление садистских наклонностей. Это способ сэкономить время. Мое и твое». Айван сплюнул на труп, завалившийся лицом в землю, с усилием выдернул топор, развернулся и медленно пошел туда, где все еще были слышны звуки боя. Нужно было помочь майору.